Валентина Петровна, что вы молчите, вы меня пугаете? Чего тебе? Ну как, делишки? А тебе что до моих дел-то? Кто-то мне есть? Ну, так зачем ты такая злая? Я просто спрашиваю, как делишки? Нормально. Ну, как жизнь-то у тебя? Нормально. Собака-то живая еще, да? Жива. А как у тебя настроение сегодня? Хорошее. Ну что, может, вечерком на рыбалку сгоняем? Я не охуела с мужиками кататься. Нет, ну на рыбалку плотвичку половим сейчас как раз. Спасибо за приглашение. Ну как насчет в кино сходить, нет? Нет. А, ну не куда тот возраст, чтобы шляться. Ну, может, тогда к тебе зайду с тортиком, там, посидим, пьем чай. Я не охуела, чтобы мужиков принимать на старости лет. Ну, а я ж твой друг, или че ты? Да какой ты друг, я и морды твоей не знаю. Я твой одноклассник, не помнишь, что ли, меня? Да что ты. Да? А я в этом районе не жила. Как же ты можешь быть одноклассником? Я ну в вот другом я... районе жила. Ну вот я как раз из того района-то сюда и переехал. Ну назови, в какой район-то. Ну, я уж толком-то не помню, давно сюда переехал. А, память отшибла. Ну, можно и так сказать. Ну, Валентина Петровна... Вот зачем такая хорошая бабушка ругается так грубо по телефону? Я да знаю могу... я, блядь, зачем вам бабушку нужна. Квартирку отломать хотите? Хуй вам вместо квартиры. Нет, Валентина Петровна, вы же сами говорите, что квартира 12 метров. Ну кому она нужна? Да вы такие хапуги, вам на 12 подавай. Ну что там, ну что там вот этими метрами сделать можно? Ну скажите мне, ну это жить. Несерьезно. Жить. Это несерьезно. Я-то вот живу. Ну, старушка-то можно жить, а вот молодому-то что там, зачем она нужна? Вот именно, и все равно гоняются. Как ну, за птицей, блядь. Валентина Петровна, я же не из 218-й. А с какой же? Я вообще из другого города, я не из Москвы. Ты ебёна мать, телефон-то мой узнал, и фамилию-то, и имя-то. Ваши данные все в интернете находятся, Валентина Петровна. Да-да-да-да-да. Нет, ну, Валентина Петровна, я хочу я только... Я ни с одной блядью не общаюсь, и вдруг меня куда-то выставили. Вот в каком-то там 2006 году, что ли, вам позвонил какой-то школьник. Вот. Вы его тут же обматерили, и он ваш номер записал и выложил в интернет, чтобы все остальные начали вам звонить и смеяться над вами. Матерчину ни срок не слышали. Вот, видимо, так. Да, ох, матерчину обрадовались, услышали. О, новость-то, блядь. Очень много фанатов у вас, Валентина Петровна, в интернете. Очень много. Да-да-да. Артистка, блядь, известная. Танцовщица, блядь. С театра на Таганке, да. Да-да, театр на Таганке. Вот. Ну, Валентина Петровна, я же не шучу, вот мне просто... Ну, мозги-то, блядь, сузились, высохли, ебёна мать. Как старушки приеблись. Да, ну, Валентина Петровна... Старушки 12-метрушки. Валентина Петровна, я вам звоню вот чисто вот вас проинформировать. О чем? Ну вот что все люди, которые вам звонят, это не из 218-й. Хуй ты меня собьешь! Я знаю, что из 218-й. Ну, Валентина они Петровна... Они сами признаются! Так, Валентина Петровна, если они звонят и специально вам говорят, что это из 218-й, это не значит, что они из 218-й. А какого хуя врать-то? Так чтобы вы, чтобы ввести вас в заблуждение, чтобы посмеяться над вашей реакцией. Угу. Честное слово, я уже немало сижу в интернете, я ваш фанат, и немало на записей себе, просто... Блядь, над кем смеяться? Над старухой 90-летней. Ну, нихуя вас Бог ебёна мать накажет. Я день и ночь буду молить, чтобы наказал.